И он, несомненно, боялся Бена. Пусть это был страх не за себя, а за мать. Он жаловался, что в комнате у Хартли плохо пахнет, уверял, что не может там дышать, и, однако же, от смущения не мог заставить себя уговорить ее выйти на воздух. Просил меня не уходить, когда говорил с нею, а если я оставлял их вдвоем, очень скоро убегал. Трудность, надо полагать, заключалась в том, что говорить про Бена они не могли, а кроме как о вещах, связанных с ним, говорить было почти не о чем. И еще я уже успел заметить, что Титус избегает говорить о том, как он жил после того, как ушел из дому. Он очень неохотно отвечал на мои вопросы, и эта его скрытность исключала еще одну возможную тему для разговоров. Хартли сама не выказывала особого любопытства насчет его похождений. Можно сказать, что разговор у них шел вежливый, во всяком случае, в первый день. После этого Титус все неохотнее навещал ее, а она все больше психовала, и потому мне все меньше хотелось его понуждать. Я никак не мог привыкнуть, что он называет ее Мэри. «Мэри, выходи на солнце, здесь холодно». «Нет, спасибо». «Тебе сегодня лучше?» Каким-то образом возникла спасительная теория, будто она нездорова. В нарочито снисходительном тоне они обсуждали достоинства Ниблица. Но было похоже, что они и не думают о том, что говорят. И сад хороший. В доме 34 у нас и сада-то не было. Просто двор. Да, просто двор. Это в доме 34. Я помню, там в углу под навесом стоял каток для белья. Помнишь каток? Да. Так что теперь ты можешь сажать розы. Ты об этом всегда мечтала, верно? Да, много-много роз. Всех колеров. И прямо из окон видно море. Помнишь, мы говорили, как это было бы здорово? Непонятно, что находило в этих разговорах Хартли. Я уже понимал, как наивно было воображать, что мать и сын заключат друг друга в объятия и сразу обретут язык любви. А, впрочем, может, это и был язык любви. Любовь там, безусловно, присутствовала, но почему-то ни он, ни она двух слов не могли связать от застенчивости. Диалог подвигался неуклюжими скачками, главным образом усилиями Титуса. С прелестями Ниблица они, к счастью, покончили быстро. А после этого наиболее успешные их беседы сводились к самым примитивным воспоминаниям о домах и садах из времен Титусова детства. «Помнишь дырку в заборе, в которую я заглядывал, когда мы жили в доме 67?» «Да». «Я ведь влезал на ящик?» «Да, на ящик». «Почему они не могут разговаривать как люди?» Неужели за эти годы ее любовь к Титусу и его любовь к ней в самом деле была растоптана? Страшная мысль. Позже я понял, что, конечно же, вся ситуация в целом лишала их дара речи. А создал эту невозможную ситуацию никто иной, как я. Этот период заточения Хартли непомерно растянулся в моей памяти, словно он вместил в себя историю долгой душевной драмы, важнейшие события, перепады, неожиданности, срывы, взлеты, рецидивы. На самом деле он длился всего 4-5 дней. История, драма, перепады. Все это действительно было. Странно, но после первого дня я перестал терзаться из-за Бена. Я, конечно, о нем не забыл. И, конечно, поджидал его. На ночь неукоснительно запирал двери. Мелькала и тревожная мысль, что с него станется попытаться поджечь дом. Он ведь как-никак имел отношение к пожарам. Но, как навязчивая идея, он перестал существовать. Может быть, потому что мне удалось и мысленно от него отгородиться, и опасность, исходящая от него, стала менее реальной.